Это не совсем так. Поэтом третьей волны был Наум Соголовский. Открыл его Довлатов и гордился им больше, чем всеми своими сотрудниками вместе взятыми. 20 лет я проработал редактором», — писал Сергей. «Соголовский — единственная награда за мои труды». Довлатов любовно защищал Соголовского от упреков в штукарстве и антисемитизме. «Умение шутить, даже зло, издевательски шутить в собственный адрес — прекраснейшее, благороднейшая черта неистребимого еврейства. Спрашивается, кто придумал еврейские анекдоты?» «Вот именно». Знавшего толк в ловком искусстве репризы, Сергея не отталкивал, а притягивал эстрадный характер стихов Соголовского. «Если бы в эмиграции, — писал он ему, — существовал культурный и пристойный музыкальный коллектив, не кабацкий, а эстрадный, то из нескольких твоих стихотворений можно было бы сделать хорошие песни». Однажды Довлатов это доказал. После того, как Сергей выпустил вместе с Бахчиняном и Соголовским эксцентрическую, по его выражению, книгу «Демарш энтузиастов», в Нью-Йорке состоялась встреча авторов с читателями. Вел ее, естественно, Довлатов. Представив сидящих по разные стороны от него соавторов, Сергей задумчиво огляделся и заметил, что сцена напоминает ему Голгофу. Затем он немного поговорил о народности поэзии Соголовского, а потом неожиданно для всех спел положенное им на музыку стихотворение, которое Наум посвятил Бахчиняну. «Закажу натюрморт, чтоб глядел на меня со стены, чтобы радовал глаз, чтобы свет появился в квартире. Нарисуй мне, художник, 400 грамм ветчины, малосольных огурчиков неженских, штуки 4». Случайно попав в «Новый американец», Соголовский стал там любимцем. Он обладал редким и забытым талантом куплетиста, мгновенно откликающегося на мелкие события мигрантского мирка. Сергей чрезвычайно ценил это качество. Он писал Соголовскому: «Без тебя в литературе не хватало бы очень существенной ноты. Представь себе какую-нибудь хованщину без ноты ля». Виртуоз домашней лиры, Соголовский лучше всего писал пародийные альбомные стихи, рассчитанные на внутреннее потребление. «Эти н-американцы, им поэт, что жир с гуся, издеваются засранцы, поливают всех и вся, а живут они богато, пусть не жалобят народ. Вон, писатель С. Довлатов, третью книгу издает, ест на праздничной посуде, пьет смирновку, курит кент и халтурит в Ундервуде, как-никак, а лишний цент. Эти, как их, Вайль и Геннис, я их, правда, не читал, это ж просто Маркс и Энгельс, тоже ищут капитал». Конечно, все это напоминает студенческую стенгазету, но именно ее и не хватало нашей изнывающей от официоза эмиграции, чьей беззаботной беспартийной фракцией стали мы. «Новый американец» оказался последним коммунистическим субботником. «Свободный труд свободно собравшихся людей позволял нам обменивать долги на надежды. Положение все еще трудное», — писал Сергей, — «но оно окончательно перспективное. Хотя Вайль 4 месяца не платил за квартиру, а Шарымова питается только в гостях». Нужда не мешала всем так упиваться собой и работой, что наш энтузиазм заражал окружающих. Довлатов считал это время лучшим в своей жизни. В Америке эмигрантам больше всего не хватало общения. Наша незатейливая газета отчасти его заменяла. Она подкупала фамильярностью тона, объединяющего третью волну в одну компанию. Все, что здесь происходило, казалось делом сугубо частным. В первую очередь литература. Что и неудивительно, всех эмигрантских писателей можно было позвать на одну свадьбу. Читателей, впрочем, тоже, но тогда свадьба оказалась бы грузинской.